Договорились они к этому золоту подобраться через Зинку. Ну и меня соблазнили. Чем? Шутите? Обиделся Пашутин. Доллары или там фунты в помойку летят. Одно золото в цене повышается. А сбыть кому? Он знает, кому намекал. Ладно. Миронов притормозил, в упор посмотрел на Пашутина. Почему вы решили об этом рассказать? Так перспективы нету, вздохнул Пашутин. Золото они могут и не взять. Зинка орех крепкий. Нафиг мне тогда их контора. А и возьмут. Так в первую очередь мою голову милиции подставят. Отдадут на расправу, а сами смоются. Я Бородаева понял. «Запишите мой телефон», — сказал Миронов. «Если что, звоните. Понадобитесь, я вас найду. Всего доброго, спасибо». «Не на чем, мой гражданский долг». Николай Федорович прошелся по кабинету, сел к столу. С утра болела спина. Нина утверждала, что это самый настоящий радикулит. Николай Федорович незаметно потер поясницу, сказал, обращаясь к Миронову. «Факт примечательный. Как ты считаешь, Пашутин на самом деле принимает тебя за работника министерства?» «Думаю, да. Во всяком случае, мне так показалось». «Что он рассказал о Санько?» «Ничего». Миронов удивленно посмотрел на Николая Федоровича. «В самом деле, а почему не рассказал? Странно». «Судя по сообщению Лобковского», — вступил в разговор Геннадий, — «Пашутин знает о Санько. Если он искренне хочет помочь нам...» Непонятно, почему промолчал. «Забыл?» Смирнов посмотрел на Николая Федоровича. «Товарищ генерал, я считаю факт очень серьезный. Пытаются нам подставить своего человека, сбить со следа», — улыбнулся Николай Федорович. «Я и сам так подумал. Но здесь кондачка решать нельзя. Допустим, Пашутин хочет искренне помочь. Оттолкнуть его в этом случае значит совершить непростительную ошибку. Возможно, тот человек из их среды, о котором мы все, так сказать, мечтаем, сам плывет нам в руки». «Именно сам плывет», — повторил Смирнов. «Это и вызывает сомнения». «Я поработаю с ним», — сказал Миронов. «Добро». Николай Федорович встал, сморщился от боли в пояснице. «Сидите, я буду ходить», — он усмехнулся. «Старость не радость». «Нужно решить еще вот какой вопрос. Есть мнение?» — он улыбнулся. «Фраза-то какая дурацкая, безликая. Придумана, чтобы поменьше ответственности на горб нагружать. Так вот, некоторые товарищи из министерства так считают. Удвоить, утроить охрану завода, сдать вовремя заказ, а там можно и с преступниками повозиться. Как вы считаете, Миронов?» «Неверная позиция». «Удобная, безопасная, но неверная. А если преступники слиняют? На чем мы их сможем разоблачить потом? Всплывут в другом месте? Сколько лет наделают?» «Операцию нужно довести до конца именно теперь». «Я за», — сказал Геннадий. «Главная надежда преступной группы — Зина и Володин, как я понял. Что нужно? Разобщить их с Бородаевым». «Согласен», — сказал Миронов. «Если, конечно, все так, как рисует Пашутин, а если нет?» «Вот я и думаю...» Николай Федорович прижался спиной к дубовой панели, боль поутихла. «Как он тебе сказал, перспективы нет?» «Именно так». «Вообще нет перспективы? Или по этому делу?» «По этому делу, я хорошо понял». Он говорил совершенно конкретно. «Вот эти самые слова. Если, говорит, Зинка не поддастся, зачем мне рисковать зря? А если и выйдет, что меня первого продадут?» «Меня жизнь чему научила?» — сказал Николай Федорович задумчиво. «Если преступник приходит, что называется, с открытой душой, если он разочаровался в прелестях блатной жизни, решил с нею порвать и честно хочет оказать органам посильную помощь, это один разговор. Такому человеку, как правило, нужно верить». «А Пашутин?» «Все же не тактический ли это ход, Миронов? Будь начеку». Николай Федорович помолчал, потом закончил. «Принимаем план боевой, активный. Мы ведь с вами оперативные работники. Наше дело действовать, а не у моря погоды ждать». «Так я и доложу заместителю министра. Нас поддержат, я в этом уверен».